«Вы тоже пойдете, милорд?» — спросил Раджа. «Разумеется, ваша светлость», — отвечал лорд Гвилок. «Я ненавижу тигра Малайзии». «А ведь он в некотором роде ваш племянник, милорд», — сказал Раджа, улыбаясь. «Он мой заклятый враг. Хорошо. Если на этот раз судьба нам улыбнется, пираты Малайзии навсегда потеряют двух своих главарей». Глава десятая. На кладбище. В это время, когда в доме Раджи происходили только что описанные события, Сандакан, который через 2 часа после погребения Тремальнайка был извещен об этом бравым маратхам, быстрым шагом приближался к городу в сопровождении всей своей банды, вооруженной до зубов и готовой на любую схватку. Ночь была тихая и ясная. Мириады звезд сверкали на небе, и луна с бесконечной нежностью изливала на землю свой голубоватый свет. Повсюду царила тишина, прерываемая лишь легким дуновением ветерка, тянувшего с моря, да шелестом листьев, задетых им. Пристально вглядываясь в темноту и чутко прислушиваясь, чтобы уловить малейший шум, свидетельствующий о присутствии врага, Сандакан с карабином в руках шагал впереди, в нескольких шагах за ним сбоку шел маратх. Пираты следовали позади редкой цепью, с пальцами на курках карабинов, осторожно ступая и внимательно глядя по сторонам. К 10 часам, когда у Раджи еще только начинался бал, пираты добрались до границы огромного леса. На востоке, как широкая серебряная лента, сверкала река, по берегам которой белели дома и домики города. В центре его острый взгляд Сандакана различил дом Раджи, где окна были ярко освещены. — Ты ничего там не видишь, Камамури? — спросил он. — Вижу, капитан, вижу освещенные окна. — Значит, там танцуют и веселятся. — Похоже, что так. Ну что ж, сегодня пускай веселятся, а завтра Джеймс Брук заплачет кровавыми слезами. — Я думаю, капитан. Ну, давай, веди нас на кладбище, но держись подальше от города. Не сомневайтесь, капитан. Тогда вперед. Отряд вышел из леса и спустился на широкую равнину, примыкавшую непосредственно к городу. Время от времени оттуда доносились нестройные крики, треск хлопушек и звуки музыки, однако здесь, на равнине, все было тихо, нигде не было видно ни жителей, ни солдат. Тем не менее маратх ускорил шаг и повел отряд лесом, узкой подковой, окружавшим холм, на котором стоял форт. Он знал, что Раджа подозрителен, и мог расставить дозорных вокруг города, зная о присутствии здесь пиратов Момпрачема. Через 20 минут он сделал отряду знак остановиться. — Что такое? — спросил Сандакан, нагнав его. — Мы вблизи кладбища, — ответил маратх. — Где оно? — Смотрите туда, вниз, капитан, на тот луг. Сандакан посмотрел в указанном направлении и увидел изгородь. Под лучами луны белели надгробные памятники и темнели кресты. — Ничего не слышно? — спросил Сандакан. — Ничего, — отвечал Камамури. Сандакан свистнул. Пираты быстро подошли и окружили его. — Слушайте меня, тигры Момпрачема, — сказал он. — Нужно быть настороже. Джеймс Брук — человек хитрый, подозрительный. Он отдал бы половину своего саравака, чтобы разделаться с нами здесь. — Мы это знаем, — отвечали пираты. — Поэтому примем все меры предосторожности, чтобы нам не помешали. — Ты, Самбельонг, возьмешь 8 человек и разместишь их вокруг кладбища через каждую 1000 шагов. Заметив что-нибудь подозрительное, пусть сразу же предупредят меня. — Хорошо, капитан, — ответил пират. — Ты, Танадурам, возьмешь 6 и разместишь их вокруг кладбища в 500 шагах от нас, и тоже в случае чего подашь сигнал. — Будет сделано, капитан. — А ты, Аэрдак, возьмешь 4 и взберешься до середины этого холма. Следи за тем, чтобы кто-нибудь не спускался из форта. — Я готов, тигр Малайзии. Идите, и по первому моему свистку бегите к кладбищу. 3 отряда направились по 3 разным направлениям. Прочие пираты следом за Сандаканом и Камамури спустились к изгороди. — Ты точно знаешь, где его похоронили? — спросил Сандакану Камамури.